Чувство внезапного одиночества обернулось лютой тоской. С ним случилось самое худшее из всего, что могло принести новое существование. Он был лягушкой с человеческой памятью. Синий лягушонок продолжает свой рассказ. Я видел дачную террасу в дождливый день исхода августа. Очередной дождь только что прошел. В густом саду измокшие листья тихо шевелились от стекающих капель, показывая то темную рубашку, то светлый из-под. Текло по стеклам террасы, капало с крыши, струйкой бежало с водостока. Заросший в туманной влаге сад походил на морское дно, а застекленную террасу легко было представить себе подводной лаборатории Жака Ива Кусто. Казалось, вот-вот сквозь боярышник, рябину и яблони поплывут большие рыбы с жалобными ртами. Алиса лежала на тахте. К ней приставал щенок Кордель, требуя, чтобы его почесали. У них была такая игра. Алиса чесала его длинными ногтями по крестцу от шеи. К обрубку хвоста он изгибался, задирал морду и часто-часто колотил левой лапой по полу. А потом она говорила, словно про себя: «Надо Проше бородку расчесать». И он тут же, жалко сутулившись и поджимая свой обрубок, убегал и с грохотом забивался под стол, чтобы минут через 2-3 появиться опять с великой опаской. И тогда все начиналось сначала. Это был ежедневный, слегка надоевший мне своим однообразием ритуал, но почему-то в тот день, когда мы погрузились в морскую пучину, я сказал себе: это и есть счастье. Когда-нибудь ты вспомнишь о нем. Мог ли я думать, что воспоминание придет к синему лягушонку, скорчившемуся у весенней воды? В нашей долгой жизни с Алисой, мы и Серебряную справили, было столько бериндеевых лесов, столько Средиземноморья, островов, лагун, столько храмов и старинных городов, дивной музыки и нетленной живописи. А образом счастья оказался мокрый сад, терраса и длинные пальцы, погруженные в жесткие завитки эрдельи и шерсти. Так я томился на берегу, маленький жалкий комок плоти, выплевок, куда запихали слишком большую душу, а вокруг творилось вечное волшебство Божьего мира. Проснулся я с тем странным вздрогом, опадением сердца, когда чувствуешь, как отлетает от тебя жизнь. Однажды я также вздрогнул во сне, вскрикнул, хотел вскочить, ухватился за ускользающее, но не успел. И был тоннель. Очевидно, я и в новой жизни остался сердечником. Это меня не взволновало, как не волновало и в той первой жизни. Там я не хотел страхом смерти отравлять свои дни. Здесь я не хотел их длить. Коли уж я приговорен к вечности, пусть скорее наступит другое. Пусть быстрее сменяются эти личины. Мне все равно с ними не сжиться. Существо человека ничуть не выше существа лягушки, крысы или вороны. Их структура куда совершеннее. Человек слишком рано оторвал передние лапы от земли и, выпрямившись, перегрузил позвоночник. старости у всех мучительно болит спина, поясница, ноги, портится характер. Добавьте к больным ногам, лишающим высшего счастья бродить по земле, еще непрерывно действующее сознание, и станет ясным, какая жалкая тварь человек. А лягушка, крыса, ворона достигает старости в отличной форме. К тому же не разъедены рефлексией, как в школьных учебниках называют способность к размышлению. Странно, лишь став лягушкой, я принялся рефлектировать. Лягушка-резонер. Шутки в сторону. Из всех ужасных игр Творца самое страшное — вечная жизнь души. Для души, увы, есть всего лишь одно вместилище. Несовершенное, плохо приспособленное и незащищенное человеческое тело во всех иных превращениях. С душой нечего делать, она мешает. И коли есть смерть тела, так должна быть и смерть души, и будь она благословенна. Это случилось в разгаре весны. Я выбрался на берег и увидел небольшого безрогого оленя. Что-то подсказало мне олениху. Она стояла на берегу и раздумывала, напиться ли из водоема, кишащего лягушками, или поискать не столь замутненный источник. Она не могла обрезговать нами, самыми чистыми существами на свете. Недаром хозяйки кладут нас в молоко для охлаждения. Ведь мы обладаем замечательным свойством. Чем теплее среда, вода или воздух, тем ниже у нас температура. От теплого парного молока мы холодеем и остужаем молоко. Да, гоняясь друг за дружкой, ныряя и безумствуя, мы подымаем со дна ил. Косуля, я вспомнил, как называется незнакомка, нашла чистое место, вытянула шею и принялась пить. Мне понравилось, как ловко и деликатно лакает она воду узким, длинным, нежно-розовым языком. Попив, она влезалась, змейкой пустив язык вправо-влево, затем по темному пятачку носа. У нее были удлиненные темно-карие глаза и длинные ресницы. Она мигала редко и старательно, словно пытаясь прихлопнуть слепящий солнечный луч, но он выскальзывал. Меня развеселила эта милая игра для самой себя. Удивительно приятно было смотреть на нее, хотя какое мне дело до таких больших и гордых животных, с которыми невозможен никакой контакт. А вот же, оторваться не мог. Пялился во все пучеглазие на ее изящную головку, которую она то и дело щегольски вскидывала на крепкие ноги с красивыми острыми копытцами, на гибкую спину. Да чего же она мне нравилась? В разрыв души и бессильный выразить свое восхищение, я стал кувыркаться, ужасно неловко, неуклюже, мы вообще неловки во всех движениях. Кроме прыжка, да и то бывает, заваливаемся на спину. Но какое это имело значение? Она и внимания ведь на меня не обращала. А я совсем зашелся и стал бить себя передними лапками в грудь, хотя они не приспособлены для таких движений, и тонкие косточки затрещали. Это было больно. Но мне нужна стала такая боль, чтобы не пустить другую, куда худшую. От надвигающейся угадки. Косуля заметила гимнастику маленького синего гада, и в продолговатых глазах ее зажглось благожелательное удивление. Наверное, она приняла это за какие-то ритуальные движения весеннего обряда и, разумеется, не отнесла к себе. Я же становился все более неприличен. А потом подполз к ней, волоча задние ноги, как параличный, припал широким беззубым ртом к копытцу и стал мусолить его, что самому мне показалось поцелуем. Она дернула ногу, не то брезгливо, не то испуганно. Но я опять подполз, уткнулся в копытце, похожее на детский бумажный кораблик, и вдруг утратил окружающее. Я уже давно знал, что это Алиса. Но только сейчас понял, что она тоже умерла. И от жалости к ней лишился чувств. Я очнулся от прикосновения чего-то нежного и влажного. Она осторожно лизала меня своим узким язычком. Боже мой! Неужели она поняла, что за смехотворными моими кривляниями признание в любви? А что, если она поняла больше? Узнала меня? Узнал же я ее. Да что тут общего? Нам выпали разные превращения. Она осталась Алисой. Та же милота и грация, узкое лицо, удлиненные глаза, долгая улыбка, даже щегольской вскид головы. Все было от прежней Алисы. Прекрасная женщина стала прекрасным зверем. Косулю Алису можно было высмотреть в Алисе человеке. Но даже мой злейший враг не углядел бы во мне прежнего болотного скакуна. И чего я, как слабонервная девица, все время грохаюсь в обморок? Надо петь, сходить с ума от невероятного, немыслимого счастья, что тоннель из смерти в другую жизнь вынес Алису на берег лягушиного озерца и дал мне уткнуться глупой башкой в ее копытце. Почему она меня лижет? Могла она проглянуть какую-то загадку, тайну в иступленных ужимках синего лягушонка? Ведь она была из тех же несчастных, что сохранили память и боль, и тоску о минувшем. Не без усилий принял я сидящее положение. Ее лицо было совсем близко от меня, и я увидел, как из уголка глаза выкатилась и побежала, оставляя глянцевую полоску на темно-бурой шерсти, крупная, как виноградина, слеза. В ней, словно в выпуклом зеркальце, отразился раздувшийся в шар уродец, еще более отвратительный, чем на самом деле. Господи, можно ли поверить, что это я? Я? Почему же она плачет? Неужели ее вещи и душа, вопреки разуму и очевидности, сказала ей правду? Ее большая, но не пугающая голова еще приблизилась. Теперь пузатое чудило переместилось в рисинки зрачков. Открылся розовый зев и бережно вобрал меня в себя. И в таком блаженном экипаже отправился я в новое свадебное путешествие. У нее в лесу был тайник, недалеко от опушки, но вовсе неприметная ложбинка в густом кустарнике, сквозь который не пробраться, коли не знаешь лаза. Я-то проскользну в любую щель, но крупное существо, если сунется наугад, оставит всю свою шерсть на колючих сучьях. Алиса выпустила меня на волю и легла, уютно свернувшись в кольцо. Я облюбовал для ночлега ее прохладное ухо. Видимо, ей было щекотно, она некоторое время дергала ухом, потом смирилась. И началась наша совместная жизнь. Неожиданно мы оба оказались полуношниками. Я отправлялся на кормежку ночью, потому что моя пища, летучая, быстрая, верткая, доступна длинному языку лишь в сонном состоянии. Конечно, на озерке я мог иной раз слизнуть зазевавшуюся букашку и даже ловкую изумрудную муху, но этим сыт не будешь. Я ходил на промысел, когда все летуны и ползуны спали. Странно, что я такой крошка, был мясоед, а Алиса такая большая вегетарианка. Щипал траву, объедал и листву, и молодые побеги. Свою еду она могла брать и днем, но дня она боялась и очень редко отправлялась на прогулку при солнечном свете. Особенно после того, как в просеках зазвучали выстрелы. Она забивалась в свою ямку и беспрерывно дрожала. Это браконьеры стреляли вальшнепов на тяге. Вообще-то тут была запретная для охоты зона, поэтому в небольших здешних лесах сохранились и лоси, и лисы, и зайцы, и горностаи. Я их всех видел не раз, а вот другой косули не встречал. Мне было мучительно жалко Алису, и чтобы ее подбодрить, я демонстрировал великолепное бесстрашие. Беспечно скакал, дурачился. К сожалению, все мое удальство пропадало в туне. Насытившись, мы обычно играли. Алиса любила прятаться, и я должен был ее искать. Это сохранилось в ней от наших человеческих дней. Она вдруг пропадала, не уходя с дачи. Обычно я знал, где она находится, но вдруг возникало странное ощущение пустоты. Я звал ее, она не откликалась. И хотя это повторялось раз за разом, я пугался и начинал поиски. Мотался, как последний дурак, вверх и вниз по даче, заглядывал на кухню, в ванную, на нижнюю террасу, на солярий. А она стояла под винтовой деревянной лестницей, зажав себе рот, чтоб не выдать себя смехом. А могла просто лежать на диване в гостиной, так ловко накинув сверху какую-нибудь тряпку, что мне и в голову не приходило посмотреть там. Могла спуститься в погреб на кухне, делая вид, будто не слышала моего зова. Самое удивительное, я никогда не находил ее. В игре была своя, только нам доступная глубина. Мы жили вдвоем, практически никогда не разлучались, даже на короткое время. Наверное, нам надо было чем-то освежать восприятие друг друга. Недаром мы оба так радовались, когда она вдруг объявлялась, и с громким смехом, такая несмешливая в обычное время. Хоть это и жутковато звучит, но суть безобидной игры состояла в умирании и воскресении. Мы бессознательно наигрывали то, что нас ожидало в будущем. А сейчас мы играли в прятки из любви к нашему прошлому. Мы так мало могли взять из него в настоящее. Совместную трапезу, сон, да вот эти игрища еще. Впрочем, так ли уж это мало? Мы жили очень уединенно. Порой нас навещали соседи, чаще других заяц, которого Алиса любила и жалела за кротость, деликатность и всегдашнюю готовность к несчастью. Иногда он приходил вдвоем, с женой или с подругой, не знаю, меня их отношения не касались. Заяц при всей своей симпатичности относился ко мне, не сказать свысока, но как-то небрежно. Мне казалось, он не догадывался, какое место я занимаю в доме. Однажды появилась лиса с умильным видом, но была решительно изгнана Алисой. Вот не думал, что кроткие косули могут быть такими яростными. Оголодавшие лисы поедают лягушек. Алиса чуть не пришибла ее задними ногами. Больше мы рыжую не видали. Захаживали лосята, годовики, горбоносые, голенастые и, удивительно, застенчивые. Алиса была приветлива с ними, но держала дистанцию. Молодые люди, потоптавшись у нашего логовища и ободрав кору с осинок, отправлялись восвояси, шумя сквозь чащу, как ураган. Все это были простодушные существа, то ли перворожденные, то ли уже посетившие мир в виде животных или растений. Ни один не скрывал в себе грустные тайны человека. Быть может, поэтому и не завязывалось отношение. Да нам никто не был нужен. Вы слушали третью передачу по произведению Юрия Нагибина «Рассказ синего лягушонка». Читал Сергей Курдюков, звукорежиссер Яшагамья Давидаси.